Культуры мира. Звуковой альманах материалов из журналов и книг. 2009 год, выпуск 1. Составители: Ася Майданова и Анатолий Майданов. Содержание. Раздел 1. Моральные ориентиры. Статья 1. Попов, П.С. Лев Михайлович Лопатин. Вопросы философии. 2008 год, номер 2, страницы 144 по 150. Статья 2. Никитина Ф.Г. Павел Сергеевич Попов. Там же страницы 137 по 143. Раздел 2. Люди и боги. Статья 3. Тауфик Ибрагим. Вперед к кораническому исламу. Опыт аутентичного прочтения Корана. Восток, 2006 год, номер 6, страницы 42 по 55. Статья 4. Святой Августин, епископ Гиппонский. Проповеди 73 и 73а. Вестник древней истории, 2007 год, номер 3, страницы с 243 по 250. Раздел 3. Высоты словесности. Статья 5. Лев Лосев. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. «Звезда», 2006 год, номер 8, страницы 172 по 201. Раздел 4. Музыкальный момент. Статья 6. Майкопар. А. Фортепиано. Искусство. 2008 год, номер 24, страницы с 21 по 23. Раздел 5. Прикладное искусство. Статья 7. Кундамские украшения. Индийский вестник. 2008 год, номер 10, страницы с 14 по 15. Раздел 6. Культура здоровья. Статья 8. Давыдова Лада. Майр Кур. Путь к здоровью. Всемирный следопыт. 2008 год. Номер 24. Страница с 91 по 99. Раздел 7. За обеденным столом. Статья 9. Падма Рамнатх. Крепость вкуса. Индийский вестник. 2008 год. Номер 10. Страница 8. Раздел 8. Любя природу. Статья 10. Национальный парк Казиранга. Индийский вестник. 2008 год, номер 9. Страницы с 22 по 23. Конец содержания.